Я сразу поняла, тут что-то не так. Я не помню, чтобы ты когда-нибудь ей что-нибудь дарил. Я никогда не могла понять, почему взрослые так странно себя ведут. Но даже я понимаю, нет смысла что-то дарить человеку, если он не разговаривает с тобой целых 15 лет. 15 лет? Это оброненное мимоходом. Неожиданное сообщение так меня потрясло, что, забыв о своей роли, я остановился на полпути и вытаращил на девочку глаза. Она нетерпеливо потянула меня вперед. «Ну, пошли же!» — сказала она.